Владимир Ильич Ленин, основатель и вождь СССР. Родился в Симбирске, Российской империи, 22 апреля 1870 года. Умер в Горках, СССР, 21 января 1924. Володенька, в ту пору еще Ульянов, показывал отличные результаты в Симбирской гимназии, был усердным учеником. Он без труда поступил в Казанский университет на юридический факультет. Однако казнь старшего брата-террориста, покусившегося на жизнь императора, сильно повлияла на мировоззрение Ульянова. Он задумал свергнуть монархию, стал изучать труды Маркса, Энгельса и Плеханова и активно участвовать в революционных кружках и студенческих беспорядках, за что и был отчислен из университета. Спустя некоторое время Владимир все же сдал экзамены на юриста и стал работать помощником адвоката в Санкт-Петербурге, но не прекращал свой мятеж. Он издавал работы, посвященные политической борьбе пролетариата, рабочих, с капиталистами. Организовал союз борьбы за освобождение рабочего класса. За подрывную деятельность Ульянов был арестован и сослан в село Шушенское в Сибири. Далее следовали тюрьмы и ссылки. В одной из них он сочетался браком с Надеждой Крупской. В 1898 году был проведен первый тайный съезд Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП. С начала 20 века Владимир окончательно определился с новой фамилией — Ленин, подписывался ею в своих трудах. По его мысли, в России можно было построить коммунизм, несмотря на утопичность идей. Коммунизм — это общество, где все граждане равны, нет частной собственности и границ, все общее и бесплатно. Ступенькой к нему был социализм, при котором царит равенство, а богатство страны принадлежат всему народу. Но в отличие от коммунизма, общим было только производство, а результаты труда — нет. Рупором Ленина становятся газеты «Правда», «Заря» и «Искра». Наш неугомонный мальчик занимался подготовкой революции за границей в Швейцарии, Германии, Великобритании, Финляндии, Франции. Когда в феврале 1917 года вспыхнуло народное восстание, он вернулся в Санкт-Петербург из Швейцарии, беспрепятственно проехав в Германию, с которой в тот момент шла Первая мировая война. В октябре того же года, после государственного переворота, власть в стране захватили большевики во главе с Лениным. Союз Советских Социалистических Республик, СССР. Страна, образованная вместо Российской империи 30 декабря 1922 года. Конституцию государства приняли в 1924 году. В состав СССР входило 15 республик. Российская, РСФСР, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Эстонская. Это была крупнейшая страна мира, занимавшая шестую часть обитаемой суши планеты. Государство просуществовало без малого 70 лет, почти весь 20 век. Владимир Ильич из разрушенной страны начал строить новую коммунистическую — Союз Советских Социалистических Республик. Рабочие и крестьяне стали основой общества со столпами — равенство, братство, справедливость. Ленин заключил грабительский мир с Германией. Он создал Красную армию, воевавшую с Белой гвардией во время Гражданской войны 1917-1921 годов. Благодаря кровавой победе красных была сохранена целостность страны, которую пытались растащить по кусочкам интервенты. Страшные события привели к огромной волне эмиграции. Многие деятели культуры уехали за границу. Ленин отменил сословия, уравнял в правах мужчин и женщин, ввел 8-часовой рабочий день. Частная собственность исчезла. Были национализированы, перешли государству. Заводы, фабрики, банки, предприятия, земля. Возникла коллективизация, общее крестьянское хозяйство. Страну охватила глобальная электрификация. Формируя нового советского человека, Ленин стал искоренять все религии, уничтожая церкви и культовые сооружения. Он ввел обязательное образование и ликвидацию безграмотности, ликбез. В воспитании и просвещении многое сделала жена Ленина, Надежда Крупская. За короткий срок грамотность народа с 21% повысилась до 90%. В народных массах насаждалась идеология коммунизма, где главным божеством был Ленин. В честь него возводились памятники, назывались главные улицы городов, многочисленные учреждения, а также город Ульяновск и бывшая столица империи — Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. Ленина даже забальзамировали после смерти и поместили в мавзолей, словно древнеегипетского фараона. Вот таким противоречивым и величайшим вождем был мальчик Владимир Ленин, разрушивший Российскую империю и построивший утопию — Советский Союз.